Глава 24. Утро началось с тревожного звонка будильника в 7 утра, но я проснулась задолго до него. Всю ночь я ворочалась, прислушиваясь к каждому шороху за окном, каждому скрипу лифта в подъезде. После вчерашней сцены с Ириной сон улетучился окончательно. В полудреме я снова и снова прокручивала в голове ее лицо, искаженное яростью, ее крики, летящие в меня игрушки. «Андрей мой!» — эти слова звенели в ушах, как набат. На кухне меня уже ждала мама с чашкой дымящегося чая. Она выглядела встревоженной, под глазами залегли темные круги. «Плохо спала?» — спросила она, когда я села напротив. «Ты тоже», — констатировала я, заметив ее усталый вид. «Извини, что вчера так поздно вернулась. И за весь этот кошмар». Мама протянула руку через стол и сжала мою ладонь. «Не извиняйся, ты ни в чем не виновата. Эта женщина просто не в себе». «Мам», — я посмотрела ей в глаза, чувствуя, как внутри нарастает тревога за ее безопасность. «Пожалуйста, сегодня никуда не выходи. Вообще никуда. Даже в магазин». «Думаешь, она может вернуться?» В голосе мамы прозвучала нотка страха, которую она пыталась скрыть. «Не знаю», — честно ответила я, — «но лучше перестраховаться. А если что-то понадобится, закажем доставку». Мама кивнула понимающе. За долгие годы жизни она научилась распознавать настоящую опасность, отличать ее от мнимой. И сейчас, видимо, тоже чувствовала, что угроза реальна. В этот момент в кухню заглянула Катя, растрепанная, в пижаме с котиками. «Доброе утро», – пробормотала она, направляясь к холодильнику. «А в школе сегодня занятия отменили. Коммунальная авария какая-то». Я почувствовала облегчение, которое было почти физически ощутимым. Катя дома, в безопасности. Одной тревогой меньше. «Отлично», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. «Значит, можешь помочь бабушке по дому. И никуда не выходить без меня, хорошо?» Катя удивленно посмотрела на меня. «А что случилось? Ты какая-то напряженная». Ирина вчера приходила к нашему дому. Обвиняла меня в разрушении их молодой семьи. Хмыкнула я, поражаясь такой наглости. «Она что, совсем дура? Как отец мог выбрать ее, эту?» Не договорила дочь, вытаращив на меня глазище. «То, что у этой с головой проблемы, было ясно, когда та сюда заявилась в первый раз», подытожила мама, поставив перед внучкой тарелку с кашей. Коротко кивнув, я допила чай и вернулась в спальню. Там первым делом позвонила Илье Сергеевичу. Он ответил после третьего гудка. «Ольга Владимировна, доброе утро. Что-то случилось?» «Вчера вечером у моего подъезда была Ирина. Начала я без предисловий. Она нарушила защитное предписание. Кричала, угрожала, бросалась игрушками. Я вызвала полицию, но она убежала до их приезда». В трубке повисла пауза, затем голос Ильи стал жестче. «Есть свидетели?» «Камера на подъезде. Все должно быть зафиксировано». «Прекрасно». В его голосе прозвучало удовлетворение. «Это серьезное нарушение. Мы можем подать заявление об административном правонарушении, а если повторится, уже уголовное дело. Я сегодня же подготовлю документы». «А что с дарственной?» – спросила я, переходя к главному вопросу. «Документы готовы. Можете забрать в обеденный перерыв. И постарайтесь встретиться с мужем как можно скорее. После вчерашнего инцидента ситуация может обостриться». После разговора с адвокатом я почувствовала, как внутри разливается знакомое уже чувство боевой готовности. Ирина в очередной раз переступила черту, но теперь этому есть доказательства. И закон будет на моей стороне. Это давало силы двигаться дальше. Рабочее утро прошло в напряженном ритме. Я старалась сосредоточиться на проекте, отвечала на звонки, участвовала в планерке. Но мысли постоянно возвращались к предстоящей встрече с Ильей, к документам, которые могли изменить нашу жизнь. В 12 я отпросилась у Виктора Павловича. Семейные обстоятельства очень важные. Он кивнул, не требуя объяснений. За время работы в компании я зарекомендовала себя как ответственный сотрудник, и он доверял мне. Офис Ильи Сергеевича встретил меня привычной атмосферой сдержанной деловитости. Секретарь проводила меня в кабинет, где адвокат уже ждал с готовыми документами. «Вот дарственная», — он протянул мне папку с бумагами. «Все оформлено согласно требованиям. Как только ваш муж поставит подпись, квартира юридически станет полностью вашей собственностью». Я открыла папку, пробежала глазами по строчкам юридического текста. Сухие формулировки не передавали того облегчения, которое я чувствовала, держа эти бумаги в руках. «А что насчет заявления на Ирину?» – спросила я. «Подготовил. Завтра подадим в суд». Илья достал еще одну папку. «С учетом видеозаписи у нас отличные шансы на успех. Ей грозит штраф. А при повторном нарушении – реальный срок». Мы обсудили детали предстоящего процесса, и я уже собиралась уходить, когда вспомнила о другой проблеме. «Илья Сергеевич, у нас еще одна неприятность. Квартира моей мамы пострадала от потопа. Соседи сверху затопили ее, а теперь исчезли. Можно ли взыскать с них ущерб?» Адвокат нахмурился. «Расскажите подробнее». Я изложила ситуацию, как мы обнаружили последствия потопа, как соседи-арендаторы бесследно исчезли, как управляющая компания разводит руками. «Кто собственник квартиры, из которой произошел потоп?» – спросил Илья, делая заметки. «Пожилая женщина, лет 80, но ее забрали к себе дети в Якутию. Контактов у управляющей компании нет. Коммунальные платежи поступают исправно через банк. И их это устраивает». Илья задумчиво постучал ручкой по столу. «Сложная ситуация. Собственник несет ответственность за ущерб, причиненный его имуществом, независимо от того, кто там проживает. Но найти 80-летнюю бабушку в Якутии – это может занять месяцы. А арендаторов? С ними проще, но только если удастся их найти. У вас есть копия договора аренды? Паспортные данные?» Я покачала головой. «Управляющая компания говорит, что договор заключался напрямую с собственником. У них только номер телефона, который уже не отвечает. Тогда единственный вариант – подавать иск к собственнику квартиры». Илья выглядел озабоченно. «Но сначала нужно его найти. Я дам вам контакты частного детектива. Он специализируется на розыске людей. Недешево, но эффективно». Он записал номер телефона на листочке и протянул мне. «А пока оформите все через страховую, если она у вас есть, и сделайте профессиональную оценку ущерба. Это понадобится для суда». «И еще», — добавил Илья, взглянув на часы, «я записал вас с мужем к нотариусу на сегодня на 17:00, если он, конечно, согласится подписать документы». Выйдя от адвоката, я почувствовала, как голова идет кругом от обилия проблем. Квартира мамы, Ирина, развод, работа. Словно судьба решила проверить меня на прочность, обрушив все беды разом. Я достала телефон и набрала номер Андрея. Нужно было как можно скорее встретиться и договориться о подписании документов. «Алло». Его голос звучал глухо, устало. «Андрей, это я. Нам нужно встретиться». «Сегодня», — сказала я без предисловий. «У меня документы по квартире». «Да, конечно», — он ответил быстро, словно ждал этого звонка. «Где и когда?» «В том же кафе, где мы встречались, в 4». «Хорошо, буду там». В его голосе было что-то новое, решимость, которой не было раньше. И это странно меня насторожило. Остаток рабочего дня тянулся мучительно медленно. Я старалась сосредоточиться на проектах, но мысли постоянно возвращались к предстоящей встрече. Что если Андрей передумал? Что если Ирина заставила его изменить решение? В половине четвертого я собрала вещи и направилась в кафе. Андрей уже ждал за тем же столиком у окна, за которым мы сидели вчера, но выглядел он совершенно по-другому. Если вчера он казался подавленным, растерянным, то сегодня в его облике читалась какая-то новая собранность. Спина прямая, взгляд ясный, движения четкие. Словно за ночь с него свалился тяжкий груз, и он, наконец, мог дышать полной грудью. «Привет». Я села напротив, внимательно изучая его лицо. «Ты хорошо выглядишь». Он слабо улыбнулся. «Спасибо. «Заказал тебе капучино. Помню, ты его любишь». Официантка принесла кофе, и мы несколько минут молчали, каждый погруженный в свои мысли. Наконец я достала папку с документами. «Вот дарственная», — протянула я ему бумаги. «Адвокат все оформил. Нужно будет подписать у нотариуса». Андрей взял документы, внимательно прочитал каждую страницу. Его лицо оставалось невозмутимым, но я видела, как напряглись мышцы челюсти. «Все правильно», — наконец сказал он, аккуратно складывая документы. «Квартира полностью переходит к тебе и Кате». «Илья записал нас к нотариусу на сегодня в 17:00», — сказала я, наблюдая за его реакцией. «Сможешь?» «Конечно», — ответил он без колебаний. «Где?» «Контора на Черкасовой». Он кивнул, делая пометку в телефоне. «Спасибо», — тихо сказала я. «Это многое значит для нас». «Как твоя мама?» — неожиданно спросил он, отпивая кофе. «Восстанавливается?» «Да, понемногу». «Андрей, что изменилось? Ты выглядишь по-другому, более спокойным». Он медленно поставил чашку на блюдце, и на его лице промелькнула тень какой-то боли. «Я съехал от Ирины», — сказал он просто. «Окончательно». «Что-то случилось?» — спросила я, хотя часть меня не хотела знать ответ. «Скажем так», — он говорил осторожно, подбирая слова. «Открылись некоторые обстоятельства, которые заставили меня пересмотреть многие вещи». В его голосе звучала такая горечь, что мне стало его жаль. Какую бы боль он ни причинил мне, сейчас он сам явно страдал. И я не стала настаивать на подробностях. Было ясно, что тема болезненная, и он не готов обсуждать ее. Да и нужно ли мне это знать? Наши пути уже разошлись, и чужие проблемы больше не должны меня касаться. «А как Катя?» – он сменил тему. «Она все еще сердится на меня». «Да», – честно ответила я, – «очень сильно. Она чувствует себя преданной, и не знаю, когда это пройдет, если вообще пройдет». Боль в его глазах стала еще отчетливее. «Я понимаю, заслужил. Просто передай ей, что я ее люблю, несмотря ни на что, и если когда-нибудь она захочет поговорить...» «Передам», – пообещала я, – «но не торопи события, ей нужно время». В 17:00 мы встретились у входа в нотариальную контору на Черкасовой. Современный офис в старинном особняке с мраморной отделкой внушал доверие и серьезность происходящего. Нотариус Светлана Петровна, женщина лет 40, в строгом темно-синем костюме, встретила нас профессионально и вежливо. «Проходите, пожалуйста». Она провела нас в просторный кабинет с массивным столом и книжными шкафами. «У нас договор дарения квартиры?» Я передала ей папку с документами. Светлана Петровна проверила наши паспорта, внимательно изучила документы на квартиру, правоустанавливающие документы, техническую документацию. «Андрей Сергеевич», — обратилась она к Андрею, поправляя очки, «вы понимаете, что дарите квартиру безвозмездно и добровольно? После подписания и регистрации вы теряете все права на данное имущество». «Да, понимаю», – твердо ответил он, не отводя взгляда. «Это мое осознанное решение». «У вас нет других собственников данной квартиры, которые могли бы претендовать на доли?» «Нет, я единственный собственник». «Хорошо. А вы, Ольга Владимировна, согласны принять данный дар?» «Да, согласна». Нотариус кивнула и начала зачитывать вслух содержание договора дарения, объясняя правовые последствия. Ее голос звучал монотонно, но каждое слово отпечатывалось в моем сознании. Квартира переходила в мою собственность, безвозмездно, навсегда. «Есть ли у сторон вопросы?» – спросила Светлана Петровна, закончив чтение. Мы покачали головами. «Тогда прошу подписать договор». Андрей первым взял ручку и размашисто расписался на всех экземплярах. Его подпись была твердой, без дрожи. Подпись человека, уверенного в своем решении. Затем очередь дошла до меня. Рука слегка дрожала, когда я выводила свое имя. Слишком важен был этот момент. Светлана Петровна поставила печать и свою подпись, удостоверив договор. «Поздравляю, сделка совершена. сказала она, вручая нам нотариально заверенные экземпляры договора. «Теперь нужно подать документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности. Это займет от 7 до 10 рабочих дней». «Спасибо», — сказала я, аккуратно складывая документы в сумку. Бумаги казались тяжелее, чем должны были быть, весом ответственности, весом новой жизни. На выходе из конторы мы остановились на широком крыльце особняка. Вечерний город шумел вокруг. Машины, прохожие, огни витрин. Жизнь продолжалась, как будто не произошло ничего важного. «Оля, я знаю, что у меня нет права просить, но если что-то случится, если тебе или Кате понадобится помощь, позвони мне, пожалуйста». В его голосе звучала такая искренность, что на мгновение мне показалось, передо мной снова тот Андрей, за которого я выходила замуж. Надежный, заботливый, готовый защищать свою семью. «Хорошо», — тихо ответила я, — «если понадобится». Мы попрощались сдержанно, почти формально. Я пошла к остановке, а он к своей машине. И только отойдя на приличное расстояние, я позволила себе оглянуться. Андрей стоял у своего автомобиля, глядя мне вслед. В его позе было что-то одинокое, потерянное. По дороге домой я не могла отделаться от ощущения, что за его решением съехать от Ирины стоит нечто большее, чем наш вчерашний разговор о диагнозе. Что-то произошло между ними, что-то серьезное. И это что-то заставило его кардинально пересмотреть свою жизнь. Но это уже не моя история. У меня есть собственная жизнь, которую нужно строить заново, и в руках у меня подписанные документы на квартиру, которые станут фундаментом этой новой жизни.